Глава 20. Требование личности кажется несовместимым с требованием разумного сознания. И разум, и рассуждение, и история, и внутренние чувства – все, казалось бы, убеждает человека в справедливости такого понимания жизни. Но человеку, воспитанному в учении мира, все-таки кажется, что удовлетворение требований его разумного сознания и его чувства не может быть законом его жизни. Не бороться с другими за свое личное благо, не искать наслаждений, не предотвращать страдания и не бояться смерти – да это невозможно. Да это отречение от всей жизни. И как же я отрекусь от личности, когда я чувствую требования моей личности и разумом познаю законность этих требований? Говорят с полной уверенностью образованные люди нашего мира. И замечательное явление. Люди рабочие, простые, мало упражнявшие свой рассудок, почти никогда не отстаивают требований личности и всегда чувствуют в себе требования, противоположные требованиям личности. Но полное отрицание требований разумного сознания и, главное, опровержение законности этих требований и отстаивание прав личности встречается только между людьми богатыми, утонченными, с развитым рассудком. Человек развитой, изнеженный, праздный, всегда будет доказывать, что личность имеет свои неотъемлемые права. Человек же голодающий не будет доказывать, что человеку нужно есть. Он знает, что все это знают, и что этого ни доказать, ни опровергнуть нельзя. Он только будет есть. Происходит это от того, что человек простой, так называемый необразованный, всю жизнь свою работавший телом, не извратил свой ум и удержал его во всей чистоте и силе. Человек же, всю жизнь свою мысливший не только о ничтожных, пустяшных предметах, но и о таких предметах, о которых не свойственно думать человеку, извратил свой разум. Разум не свободен у него. Разум занят несвойственным ему делом, обдумыванием своих потребностей и личности, развитием, увеличением их и придумыванием средств их удовлетворения. Но я чувствую требования моей личности, и потому эти требования и законны, говорят так называемые образованные люди, воспитанные мирским учением. И нельзя им не чувствовать требований своей личности. Вся жизнь этих людей направлена на мнимое увеличение блага личности. Благо же личности представляется им в удовлетворении потребностей. Потребностями же личности они называют все те условия существования личности, на которые они направили свой разум. Потребности же сознанные, такие, на которые направлен разум, всегда вследствие этого сознания разрастаются до бесконечных пределов. Удовлетворение же этих разросшихся потребностей заслоняет от них требования их истинной жизни. Так называемая наука об обществе в основу своих исследований ставит учение о потребностях человека, забывая то неудобное для этого учения обстоятельство, что потребностей у всякого человека или нет никаких, как их нет у человека, убивающего себя или морящего голодом, или буквально их бесчисленное множество. Потребностей существования животного человека столько, сколько сторон этого существования, а сторон столько же, сколько радиусов в шаре. Потребности пищи, питья, дыхания, упражнения всех мускулов и нервов, потребности труда, отдыха, удовольствия, семейной жизни, потребности науки, искусства, религии, разнообразия их. Потребности во всех этих отношениях ребенка, юноши, мужа, старца, девушки, женщины, старухи, потребности китайца, парижанина, русского, лапланца, потребности, соответствующие привычкам пород, болезням. Можно перечислять до конца дней, не перечислив всего, в чем могут состоять потребности личного существования человека. Потребностями могут быть все условия существования, а условий существования – бесчисленное множество. Потребностями называют, однако, только те условия, которые сознаны. Но сознанные условия, как только они сознаны, теряют свое настоящее значение и получают все то преувеличенное значение, которое дает им направленный на них разум, и заслоняют собою истинную жизнь. То, что называют потребностями, то есть условия животного существования человека, можно сравнить с бесчисленными способностями раздуваться шариками, из которых бы было составлено какое-нибудь тело. Все шарики равны одни с другими и имеют себе место и не стеснены, пока они не раздуваются. И все потребности равны и имеют место и не ощущаются болезненно, пока они не сознаны. Но стоит начать раздувать шарик, и он может быть раздут так, что займет больше места, чем все остальные. Стеснит другие, и сам будет стеснен. То же и с потребностями. Стоит направить на одну из них разумное сознание, и эта сознанная потребность занимает всю жизнь и заставляет страдать все существо человека.